Мы искренне желаем вам научиться обращать больше внимания на то, что дарит вам положительные эмоции. При этом мы вовсе не советуем жестко контролировать каждую мысль. Просто скажите себе: «Я стану смотреть только на то, что будет мне приятно». Это не самое сложное решение, но оно может существенно изменить вашу жизнь к лучшему. Направьте внимание на то, от чего чувствуете себя хорошо. Может показаться, что окружающая действительность заслуживает вашего внимания. В конце концов, это правда. Может, стоит отразить ее? Как-то посчитать, собрать статистику, рассказать о ней другим, предостеречь детей? Должны ли вы поднимать шумиху вокруг тех вещей, которые вам неприятны, только потому, что они являются реальностью? Ведь вы таким образом только делаете их еще более реальными и, следовательно, сильными. Мы спрашиваем, зачем это делать? Почему бы вместо этого не найти среди общего количества фактов те, которые вам хотелось бы сохранить и приумножить, и именно на них направить внимание? Мы можем предугадать ваш ответ, и нельзя сказать, что он нас сильно вдохновляет. Но мы делаем так, потому что это наша жизнь, это реальность. Мы делаем так, потому что точно так же поступают и другие люди. Будь мы на вашем месте в физическом мире, то положили бы в основу управления своим вниманием не реальность чего-либо, а свои чувства и вибрации. Мы говорили бы всякому, кого интересует наша позиция: «Если данная вещь вызывает во мне положительные эмоции, я уделю ей максимум внимания, если же нет, то не стану даже смотреть в ее сторону». И знаете, что скажет вам собеседник, если вы разделяете нашу точку зрения? Он скажет следующее: «Но ты же должен смотреть фактам в лицо». А вы ему ответьте: «Я именно это и делаю, причем все время. Но я стал делать это более избирательно. Видите ли, я давно заметил то, на что я смотрю, о чем думаю, что обсуждаю с другими людьми и о чем помню. То есть все, от чего зависят самые сильные вибрации, рано или поздно становится моей собственной реальностью. Я стал более разборчив в отношении реальности, поскольку на личном опыте успел убедиться, что сам могу создавать ее. Я могу творить реальность. Я могу делать это. И я могу выбирать реальность, которую хочу создать». О, как же мы любим говорить об этом! Вы – творцы, и можете создавать все, что только пожелаете. Но можно сказать и еще лучше. Вы можете создать и создадите все, на что направляете внимание. От самого себя не уйдешь. Джерри и Эстер устраивали семинары в одном из отелей города Остин, штат Техас. При этом невольно возникало ощущение, что служащие этого отеля каждый раз забывали об их приезде. Несмотря на то, что все нужные бумаги были подписаны, все детали согласованы, а Эстер заранее звонила в отель и предупреждала о приезде, милая девушка за стойкой регистрации каждый раз искренне удивлялась и в недоумении разводила руками. Сами понимаете, что это причиняло ужасные неудобства и затрудняло подготовку к семинару. Эстер как-то сказала нам: «Наверное, нужно искать другой отель». И мы ответили, что это только один из способов решения проблемы. Но куда бы вы ни пошли, вы никуда не сможете уйти от самого себя. Вы всегда берете с собой вибрационные привычки и предпочтения. Они сопровождают вас повсюду. Тогда мы посоветовали Эстер купить записную книжку и на обложке крупными буквами написать: «Моя книга положительных аспектов», а затем открыть первую страницу и написать положительные стороны отеля в Остине. Итак, Эстер начала записывать. Это очень красивое здание. Отель удобно расположен, из него легко добраться до любого места, в том числе и поехать в другой штат. Возле отеля очень удобная парковка с достаточным количеством мест. Наш номер всегда содержится в чистоте. В отеле есть разные по величине номера, поэтому мы всегда можем разместить в нем любое количество участников семинара. За то время, пока она писала, Эстер успела настолько изменить свое мнение об отеле, что сама себе удивлялась, как ей в голову могла прийти мысль о том, чтобы искать другой отель. Иначе говоря, обратив внимание на положительные моменты, Эстер настолько изменила свое восприятие этого отеля, что уже просто не могла притягивать к себе его негативные стороны. Если говорить образно, то она отвела свой взгляд, благодаря записям в блокноте, в сторону от выбоины. Вдохновлять или вынуждать? Существуют два подхода. Если я сделаю то-то и то-то, произойдут такие-то хорошие события. Или если я не сделаю этого, случатся такие-то негативные события. Первый вариант вдохновляет вас на действие, второй вынуждает вас действовать. Книга положительных аспектов поможет вам с все большей эффективностью привлекать все, о чем вы мечтаете, благодаря тому, что она пробуждает положительные эмоции.